Жизнь маленького города. Февраль 1953. Если чужак субботним днем пойдет мимо парикмахерской в Элмвуд-Спрингсе и заглянет внутрь, то увидит группу седоголовых мужчин средних лет. Они сидят и болтают ни о чем. Но будь вы одним из этих мужчин, вы бы увидели шестерых друзей, с которыми вместе росли, а вовсе не стариков. Док не видел морщин на лице Глена Уоррена, не замечал ни покрасневшей от возраста обвисшей шеи, ни жирка на талии, от которого едва не лопались подтяжки. Он видел семилетнего паренька. Они глядели друг на друга прежними глазами, глазами мальчишек. В 68-летнем Мерли док видел белокурого мальчугана 10 лет, с которым когда-то бегал купаться. А лысеющий человек в рубашке с короткими рукавами и приличным брюшком был для него парнишкой, забившим победный тачдаун на чемпионате округа. Между этими мужчинами не было секретов. Они знали о семьях друг друга столько же, сколько друг о друге. Их жены, нынче седые полноватые матроны, в удобных туфлях «Прощай, молодость», все еще казались им 8-12-летними красивыми девочками с ямками на щеках, в которых они однажды втюрились по уши. Им не надо было проверять дружбу. Она никуда не делась с тех пор, как они были мальчишками. Все гуляли друг у друга на свадьбах, все делили друг с другом грусть и радость. Они не ведали одиночества, не знали, что значит жить без друзей. Им не приходило на ум подыскивать город для жилья. Им всегда было куда прийти, где они свои, где им рады. Никто из них не был богат, но никто не страдал от холода, голода или одиночества. Они знали, что если один умрет, то остальные вырастят его детей и позаботятся о жене. И это не обсуждалось. Они были повязаны. Обычно люди из маленьких городков принимают такие вещи без доказательств. И в тот год молодой человек по имени Бобби Смит смог убедиться в этом лично. 3 января Дуайт Д. Эйзенхауэр принес клятву президента Соединенных Штатов и отнюдь не обрадовал этим тот Хутен. Невезуха! Первый раз пошла голосовать, и нате вам, мой избранник проигрывает. 21 января соседка Дороти и мама Смит поехали в такую даль, в Канзас-Сити, чтобы поприветствовать вернувшихся домой в Миссури Гарри и Бесс Труман. Они стояли в толпе на станции вместе с 10 000 других мужчин и женщин и ждали поезда. Он опоздал на час. Но Гарри и Бесс все же прибыли. И оркестр «Американский легион» сыграл им вальс Миссури. Трудно было поверить, что Гарри больше не в Белом доме. Но, как говорится, время идет вперед. Хотя мир и меняется, программа «Соседка Дороти» осталась такой же, как раньше. Слушатели были верны ей и скорее пожертвовали бы первой чашкой утреннего кофе, чем пропустили эфир. 19 февраля в Элмвуд-Спрингсе выдалось холодным, сырым, ветреным. Дороти как раз покончила с последней рекламой муки Golden Flake и пребывала в довольно подавленном настроении. В конце выступления она сказала: «Знаете, очень многие постоянно задают мне один и тот же вопрос: что делать, когда тебе грустно? Спрашивают, бывает ли мне грустно. Так вот, отвечаю, да, бывает. И единственное, что меня спасает, это печь пироги. Трудно вообразить, сколько я напекла за все эти годы, сколько чашек муки просеяла, сколько сковородок намаслила. И все потому, что это занятие излечивает меня от дурного настроения. Уж не знаю, каким макаром, Но работает оно безотказно. Сами знаете, в последнее время я немного пригорюнилась, скучаю по детям, но сегодня мне гораздо легче. И я хочу с вами поделиться полученным вчера письмом от Бобби. Дорогая мама, ты представить себе не можешь, сколько открыток, писем и тому подобного приходит ко мне по почте с тех пор, как ты объявила мой адрес по радио. Поблагодари, пожалуйста, всех от меня и от других ребят. Многие из них не получают писем и страшно радуются, читая мои, помогая мне есть все эти печенья, карамельки и пирожные, проделавшие долгий путь в Корею. В моей роте большинство ребят из больших городов. Наверное, меня сюда послали для того, чтобы я сильнее полюбил родной город. Так что передай папе, что я его люблю. И хлопни посильнее дверью вместо меня, чтобы твои слушатели почувствовали, что я с ними. С любовью, твой сын, рядовой первого класса Бобби Смит. Я тоже хочу поблагодарить вас за то, что пишете ему и шлете посылки. Знаете, не люблю подать в сентиментальность, но все же скажу. Мы все знаем, что он был трудным ребенком. Помню, как орала на него: «Сиди спокойно, прекрати носиться, не хлопай дверью». Но сегодня я бы отдала миллион долларов, чтобы услышать, как он хлопнет дверью. Или увидеть торт с полосой от его пальца по кривому краю. Ох, если бы мы умели останавливать время. Кстати, о времени. Мои старые настенные часы говорят, что пора расходиться. Жду завтрашнего дня, когда мы снова встретимся. Вы для нас столько значите, каждый из вас. С вами были соседка Дороти и мама Смит. Хорошего вам дня. К огромному разочарованию Дороти, в тот день, когда Бобби исполнилось 18, Монро отвез его в Поплар-Блав, где ее сын записался в армию, бросив школу. Для всех это было сюрпризом, но что поделаешь. Вечером, перед его отъездом, Джимми вошел в комнату Бобби и протянул часы. «Хочу, чтобы ты носил их, пока не вернешься. Ради меня». Бобби был тронут и надел подарок. «Спасибо, Джимми. Буду хранить, как зеницу ока. Утром мы не увидимся, так что удачи тебе там, дружище». «Он же не на войну», — говорил док жене. Но когда на следующий день в 10:45 увидел, как от аптеки отъезжает автобус с его сыном, испугался, что больше его не увидит. Отпустив миссис Отли таблетки для щитовидной железы, док на пару минут вышел с черного хода во двор и прислонился к стене. Сияло солнце, и было слышно, как на футбольной площадке репетирует школьный оркестр. Словно на дворе обычный осенний день.